Глава 17. Магия музыки. Кошачье мурлыканье привело меня в чувство. Нежный мех щекотал нос. «Вася, почему кровать такая твердая?» «Потому что это пол. Ты потеряла сознание после того, как кричала, не переставая четверть часа. Сюда слетелись наши привидения, но даже все вместе мы не смогли добиться, чтобы ты замолчала. Пришлось вырубить тебя». «Так это вы меня лишили сознания? А что еще оставалось? Мрр, думаешь, лучше, чтобы ты орала всю ночь?» Было видно, как кот сильно переживает. Голос оставался спокоен, но беспрерывно дергающийся хвост его выдавал. Я погладила беднягу по голове, он замурчал громче, а потом удивился и даже успокоился. Мы были очень близки, но редко позволяли друг другу такие сантименты. «Все хорошо, милый, я уже в полном порядке. Вы правильно сделали, что, как ты говоришь, вырубили меня. Это прервало контакт, который со мной установил маг Градургаша. Сколько я провалялась?» «Уже светает, госпожа», — ответила на мой вопрос Катарина. «Спасибо. Рассвет — тяжелое время для призраков. Вы можете идти. И еще раз спасибо за все». «Мы к вашим услугам, госпожа», — за всех сказала горничная, и моя призрачная команда, заколыхавшись в поклонах, выплыла из комнаты. Это утро им действительно лучше провести в небытие, а то, не дай бог, темные боги развеются раньше времени. «Хорошо». Я вскочила так резко и в таком энтузиазме, что Василий от неожиданности отпрыгнул прочь. «Что хорошего?» — осторожно поинтересовался он. «Будем работать. Рассвет — самое подходящее время для защитных чар». И, глядя на недоуменную мордочку кота, я пояснила. «Мне надоели эти бесцеремонные вторжения в мой дом и мой разум. Устроим всем демонские пляски». «Демонские пляски?» «Если сунутся, то попляшут», — туманно объяснила я и занялась колдовством. Все утро я творила заклятия, защищая и дом, и Васю, и даже привидений. Осталась лишь я сама. Для себя мне надо было сварить особое зелье, содержащее кровь колдуна. Точнее, мага Градургаша. Но где его взять? «Может, кровь демона подойдет? Ну, того беловолосого, что валялся у нас по всему дому. Мы его потом некроманту подкинули. Попросим у него немного». Вася рассуждал, сидя на кресле перед обеденным столом. «Нет, не подойдет». «Жаль». «Не то слово», — я задумалась. «Но вот спросить некроманта можно. Вдруг у него завалялась кровь мага с темного континента. А тебе любого подойдет?» «Нет, нужен именно колдун башен восхода ночи. Ну, или рожденный там». «Сам колдун должен быть рожден, или его родственник подойдет?» «Ты думаешь о семье Блэр? Вдруг кто-то из их предков был оттуда?» «Ну, браслетики-то они делали». «Надо разузнать, других вариантов все равно нет». Я не выспалась, вымоталась от заклинаний, а сегодня еще и музыкальный вечер проводить в доме некроманта. То бишь первый этап отбора невест его высочества. Я пошла к своему зеркалу творить себе новое платье. На торжественный вечер можно не подготовить что угодно, но только не платье распорядительницы. К моим тусклым волосам мало что могло подойти, и я начала экспериментировать. Что если добавить перья? В прическе, которую я соорудила, возникло два павлиньих пера. Получилось пошло. Не подойдет даже для варьете. Со вздохом я убрала это безобразие. Нужно что-то эффектное, но не вульгарное. Что ж, пойдем другим путем. Меня и таких же некрасивых старых дев называли серая мышь. Попробую гордо нести это звание. На волосах возникла серебряная сеточка. Отлично. Теперь добавим блеск мелких бриллиантов. Выглядит неплохо. В сочетании с легким макияжем вообще превосходно. Платье серебристого атласа с черными вставками на юбке и лифе, и, конечно, вышивка. Все с теми же мелкими бриллиантами. Я задумчиво рассматривала себя в зеркало. Выглядело все вместе весьма благородно. Но чего-то не хватает. Ах, да, небольшой шлейф из полупрозрачной ткани. Такие же перчатки и веер им в тон дополнили образ. великолепно. Парадокс. Сначала себя уродую, создавая блеклый образ, затем стараюсь из этого сделать нечто красивое. Ну да ладно. Два призрачных лакея сопровождали мою поездку в сумеречный дворец. А там все уже было готово. Я, как хозяйка вечера, приехала, конечно, намного раньше гостей, но у Мортема все наши с леди Милдред указания выполнены были безупречно. Сцена в музыкальной гостиной сияла, остальная часть комнаты погружена в приятный полумрак. Для каждой девушки подготовлены свои наборы инструментов и световое сопровождение, чтобы выгодно подчеркнуть достоинства. Недостатки зрителей сами найдут. Если не найдут, то выдумают. Зависть она такая. А то, что участницам будут завидовать, это однозначно. Комната для свиданий избранных девушек с принцем тоже подготовлена. Но как именно, останется сюрпризом для каждой, пока она не зайдет туда. Конечно, приличия будут соблюдены, и в качестве дуэньи во время свиданий сидеть в комнате буду я. Третий лишний, так сказать. Буквально через пару часов музыкальная зала ломилась от почтенной публики. Пришли все, кого позвали, и, наверное, даже больше. Как я уже успела услышать от сплетниц, то есть моих уважаемых подруг, этот вечер — главное событие сезона. Правила я озвучила, но как бы не называя их цель, чтобы сохранить приватность личной жизни его высочества и участниц. Дорогие гости, я рада приветствовать вас от имени нашего гостеприимного хозяина, министра темномагических искусств, лорда Максимилиана Тара. В этот момент Тар, разодетый в сине-зеленый костюм с павлиньими перьями, раскланялся перед публикой, не вылезая из угла, куда забился еще в самом начале этого представления. И давайте поприветствуем наших прекрасных участниц, которые подарят нам волшебство эстетики этим вечером. По моему знаку, все 18 девушек поднялись со своих мест и раскланялись. Я зорко следила за каждой. Вдруг кто-то не вынесет такого внимания и уже сейчас покинет нас. И точно, одной леди стало плохо, и мой призрачный лакей ловко вывел ее из зала. Ну и отбора тоже. Все же призраки удобнее живых существ. Ему не пришлось долго пробиваться сквозь тесно сомкнутые ряды любопытных гостей. Он просто пролетел, просочился и вывел бедняжку. А кто испугался, я не виновата. Итак, минус одна леди. Отлично. И, уважаемые леди и лорды, уважаемое жюри, я поклонилась в сторону сплетниц леди Донченковой и леди Милдред и троих подопытных мужчин, Тара, Персивали и Прайтеса, выберет сегодня лучшую исполнительницу. А чтобы было честно, вы, дорогие гости, проголосуете за ту леди, чье выступление понравилось вам больше остальных. С помощью этих волшебных светлячков ту трое звездных созданий пролетел над залом. Вам просто нужно прошептать ему имя леди, и ваше мнение будет засчитано. Такая игра зрителям понравилась. Не удивлюсь, что сейчас многие лорды, а то и леди, как простые горожане на ярмарке, начнут делать ставки на выступающих. Конкурс, по сути, был прост. Будет три победителя. От жюри, гостей, еще и сам принц назовет имя как почетный гость. То, что наградой будет свидание с его высочеством, не говорилось, но подразумевалось. Представляю, сколько сейчас плелось интриг под эту тему. Маги, особенно светлые, очень любят интриги. Темные предпочитают идти напролом. Ни то, ни другое, на мой взгляд, нехорошо. Комбинация лучше, тем более, что в каждый отдельный момент нужен свой ход. Но сейчас главное, что и гостям развлечение нравится, и принц с невестой останется. А девушкам сейчас, пусть и нелегко, зато потом каждый наверняка муж достанется, хоть и не принц. Такой выбор, может, и побольше счастья принесет. Открывала вечер леди Рэйчел, моя подопечная с прошлого мероприятия. Первой быть непросто. Последние выступления обычно самые запоминающиеся, но когда происходит открытие важного мероприятия, это тоже показывает тебя в выгодном свете. Если ты не опозоришься, конечно. Свет погас, и через мгновение фиолетовый луч высветил изящную девичью фигурку за фортепиано. Полилась нежная мелодия, затихли гости, укращенные, очарованные прекрасным звучанием. В определенный момент темп музыки начал нарастать, параллельно поднимая наше чувство на неведомую высоту. И под конец разразился громовой феерией. Ощущение нового начала, проснувшейся чувственности и весны. Леди Рэйчел не просто хорошо играла на фортепиано, она делала это великолепно. Поначалу притихший зал разразился бурей аплодисментов. Девушка выступила вперед. Легкое белое платье сообщало о невинности леди. Но распущенные по плечам буйные рыжие локоны намекали на страсть, которую можно разбудить. Я попросила настроить освещение в этот момент так, чтобы подчеркнуть необычный цвет глаз леди и напомнить всем о ее выступлении. Фиолетовый луч пронзил сердца. Надеюсь, не только публике. Начало удалось. Каждую юную леди мы постарались представить в самом выгодном свете. Подчеркнуть ее талант и красоту. Наша цель с леди Милдред была не столько в том, чтобы устроить великолепное представление или произвести впечатление на принца. Наша цель состояла в том, чтобы каждая девушка получила предложение руки и сердца и могла найти себе подходящую партию. Успех не в том, чтобы женить одного принца. Успех в том, чтобы получить 18, уже, правда, только 17, помолвок за один сезон, и все благодаря отбору. После каждого выступления мы с леди Милдред победно переглядывались. Пугающая проблема с юными Блэрами устранена. Хотя и было бы интересно узнать о похищении побольше, но это позже. И моя подруга с удовольствием окунулась в мир светских дел. А быть создательницей брачных пар — такая волнующая задача. Не обошлось и без казусов. Дочь герцога Орвицкого Женевьева удивила, насмешила и произвела неизгладимое впечатление. Изначально задумка состояла в том, что милая пухленькая леди сыграет нам на арфе в зимнем саду. Там будут и снежные бабы, и крепости, и даже мальчишки, играющие в снежки. Изюминка в том, что вся эта зимняя картина, будящая в зрителя детские радости, будет создана силой магии самой леди. Оказалось, у юной светлой Магианны неоспоримый талант к магическому изобразительному искусству. Ее картины оживали и имели вполне материальную основу. Но в тот момент, когда вся картина была создана, что-то пошло не так. То ли девушка переволновалась и утратила контроль над своей материальной иллюзией, то ли еще где-то произошел сбой. Но сначала картинный мальчик засветил снежком прямо в лоб своей создательницы, а затем, тут уж точно контроль леди был потерян, на зал обрушилась вполне материальная снежная лавина. Засыпала всех по самые уши. Леди верещали, так как снег в обнаженном декольте так себе удовольствие. А некоторые задорные молодые аристократы поддержали предложенную ранее картинную игру и принялись уже сами играть в снежки. Но так как возраст игроков сильно превышал детский, разрушения были масштабнее. Героиня сего безобразия, леди Женевьева, безутешно рыдала. Что не помогло восстановить порядок. Пришлось по-тихому ее поить успокоительным ведьминым отваром, а магистру с сэром Персивалем убирать последствия. Хорошо, когда на мероприятии два сильнейших мага, не надо особо беспокоиться. Снег исчез, все стало так, как будто ничего и не случилось. Чтобы утешить гостей и позволить дамам убедиться, что с ними полный порядок, а снег в некотором количестве благотворно влияет на кожу, мы устроили перерыв, предложив вино и закуски. Семья герцога Орвицкого, конечно, была сильно взволнована, и хотели, забрав виновницу, покинуть мероприятие. Я их удержала и успокоила. Порой яркий провал дает лучшие результаты, чем посредственное выступление. Неизгладимое впечатление на зрителей произвела и леди Чаттори, дочь князя тьмы Толерана. Играть на инструментах леди не умела, зато пела великолепно, чем и порадовала достопочтенную публику. Мрачная ария, исполненная сильным, глубоким голосом, пробудила во всех присутствующих воинственный настрой, а картины былых сражений, которые она тут же рисовала магией тьмы, заставили всех погрузиться в былинные времена. Когда она закончила, музыка стихла, языки тьмы осели, прижавшись к своей хозяйке, как верные псы. Публика еще долго молчала, пребывая под властью пережитого. Когда я уже начала опасаться, что зрителей окончательно затянуло в прошлое, зал разразился овациями. И к радости всей партии аристократов, поддерживающих Толеран, не смолкал долгое время. Пришлось снова отвлекать публику закусками. Как я говорю, в любой непонятной ситуации нужно просто побольше еды. Мисс Абигайль Свифт выступала сразу после нее. Мне подумалось, что контраст тьмы и света хорошо будет воспринят. И я не ошиблась. Фея вышла на сцену, и зал ахнул. Мужчины от восхищения, дамы от зависти. Золотое платье, расшитое живыми цветами, представило мисс Абигайль как деву из другого неимоверно прекрасного мира. И, конечно, флёр волшебства, который проник в зал и окутал зрителей, лишь подчеркнул суть ее натуры. По большому счету, дальше не важно, что бы делала девушка, могла просто стоять. Восхищение ей было гарантировано. Но она начала танцевать под мелодию лиры и свирели, звук которых, казалось, возник сам по себе. На самом деле она управляла инструментами магией на расстоянии, и это было высшее проявление искусства. Сколько длилось ее представление, неизвестно. Возможно, миг, а возможно, вечность. Каждый зритель был погружен в волшебный мир фей. Я невероятно гордилась собой. Музыкальный вечер явился шедевром сплетения музыки и магии. Думаю, все театральные труппы просто умрут от зависти уже к следующему утру. Это был успех. Выходить на сцену после столь удивительно прекрасных леди в образе серой мыши, пусть и сильно приукрашенной, было непросто для женского самолюбия, но я это выдержала. В конце концов, не мне мужа ищем. «Вижу, наши леди произвели на вас впечатление. Значит, цель достигнута». Я лукаво улыбнулась. Всем и так было понятно, что главная цель для конкурсанток еще впереди. «Сейчас, дамы и господа, прошу, выпейте игристого вина, обсудите представление и отдайте свой голос за леди, что покорило вас больше всего». У каждого гостя в руках оказались хрустальные бокалы, уже наполненные пьянящим напитком, и звездные светлячки спустились к гостям, чтобы выслушать их пожелания. Я скрылась от публики в тот же уголок, где сидел некромант. Пусть дальше развлекаются без меня. «Чудесное представление, дорогая», — отсалютовал маг мне своим бокалом. «Неожиданно от темной владычицы. Вот любите вы перчика в комплимент добавить, Тар. Лучше сделайте мне подарок за столь удачно проведенный вечер». «Подарок?» — полный предвкушения Тар даже поднялся с места. «Что же вы хотите?» — мурлыкнул он мне на ушко весьма интимно. «Я хочу кровь мага Градургаша». Долгий изучающий взгляд нельзя было назвать наградой. «Вот это запрос, достойный темной владычицы», — наконец выдавил он из себя. «У вас проблемы?» «Вы мне доверяете?» — это был важный вопрос. «Да, мы флиртовали и даже готовы были зайти дальше. Мы сообща работали, и это было весьма успешно. Но доверие... оно, особенно среди таких древних созданий, как мы, не появляется так быстро. Его еще нужно заслужить. Оно должно перебродить, как хорошее вино, пройдя ряд испытаний. Пока же наши отношения, как игра на острие ножа. Было местами сладко, где-то горько, любопытно, интересно, опасно. Но было ли доверие? Немного, наверное, да. Но явно не во всем. Ни с моей стороны, ни с его. К этому нам только еще предстоит прийти, если дойдем. Не знаю, как насчет доверия со стороны некроманта, а вот с пониманием у нас явно был полный порядок. Как будто те же мысли пробежали и в его голове. Глаза мага засветились, а его губы, касаясь моих ушей, прошептали. «Немного, моя дорогая ведьма, совсем немного. Думаю, я смогу вам помочь. Просто подождите». «Как долго?» Я повернула голову, и наши взгляды и губы встретились. «Вы нетерпеливы». Не отдаляясь от меня ни на дюйм, он фактически выдохнул мне в губы. «Ждите». Свет и музыка фактически ворвались в наш темный уголок. Это сэр Персиваль явился собственной персоной и раскрыл наше убежище. Гости скучают без хозяйки. Неужели? А мне казалось, им и без меня хорошо. Вы их просто давно не видели, пока были заняты. Светлый маг недвусмысленно указал в сторону Тара. Меня просили принести жертву. Не завидуйте, Персиваль. Я пожала плечами на недоуменный взгляд Светлого и вышла в зал. О гостях действительно нужно позаботиться. Покружив среди гостей, принимая и расточая комплименты, я готовилась к следующей части нашего представления — свиданием. Все три состоятся сегодня. Но они будут короткие. Вечер был непростой для всех. А вот второй тур отбора я задумала не публичный, так что принцу придется потрудиться. 17 полноценных свиданий подряд — это вам не шутка. Но пока мой наниматель пребывал в блаженном неведении, пусть сходит на тренировочный забег. Имена победительниц, наконец, были определены. Приз зрительских симпатий ожидаемо получила мисс Свифт. Никто не может устоять перед чарующей, расточающей свое волшебство. Жюри выбрали леди Чатори, и я с ними была солидарна. Она продемонстрировала весьма искусное владение магией тьмы, а это качество ценно для будущей императрицы. Принц неожиданно выбрал леди Женевьеву. То ли пожалел девушку, то ли Каролина в ее образе произвела на него неизгладимое впечатление. Поживем, узнаем. О своей подруге я почти забыла, сама увлеченная вихрем светских забот и темных интриг. А она же наверняка развлекается с его высочеством по полной. Как-то не к месту искать невесту-любовнику собственной подруги. С этим тоже предстоит разобраться. Сейчас же предстояло, уже не привлекая внимания публики, организовать первое свидание. С кого же начать? Я поискала своих жертв. Чарующую найти проще всего, вокруг нее поклонники роятся, как пчелы на мед. Ну, или мухи. Не будем об этом. Леди Женевьева порадовала. Я боялась, что после оглушительного провала девушка не отойдет от родни, но рядом с ней стоял приятный молодой человек, и она заливисто смеялась. Я с умилением наблюдала эту пару, когда меня кольнуло недоброе предчувствие. Бегло осмотрев всех гостей в зале, не поверила своим глазам и снова в этот раз очень внимательно с использованием магии проверила всех присутствующих. Принца Октавиана нигде не было.